Удивительное совпадение. Просто что-то происходит. И я хочу узнать, что. Сейчас им обеим едва исполнилось 40. Мог ли кто подумать, что частью цены победы станет такая небольшая деталь, как собственная молодость и красота? Гриффин тяжело вздохнула. Впереди был тяжелый день. Примечание к части. Не могу сказать, что эта глава может вас порадовать и действительно заинтересовать, однако она является очень важной деталью для понимания этого мира. Да, зеленоватый оттенок кожи – это подарок Фарагонды. После окончательной гибели Домино и победы над Валтором СТДВ, между Фарагондой и Гриффин развязалась схватка. Именно после этого сражения команда Света распалась окончательно. Характер Фарагонды слишком мягкий и нерешительный из-за того, что она весьма молода для волшебного измерения. По сути, в глубине души она осталась той самой маленькой девочкой в фиолетовом платье. Часть X, солнце и цветок, в больничном крыле Алфеи царила непривычная суматоха. Лекарь, работающая в школе для фей уже не первое десятилетие, еще никогда не помнила такого наплыва людей. Живых тел было так много, что даже яблоку не нашлось бы места. Но даже при всем желании работница не могла избавить помещение от излишне любопытных девиц, которые все приходили и приходили с нелепо огромными корзинами снеди или простенькими открытками, выражая пострадавшим самое настоящее сочувствие и пожелание скорой реабилитации. Дышать было трудно. Запах целебных зелий так плотно перемешался с ароматами дезодорантов, что койка у открытого окна казалась маленьким раем. Блум протяжно застонала, перевернувшись на бок. Многочисленные шепотки исчезли, и в воздухе повисла блаженная тишина, покинувшая больничное крыло пару часов назад. Тело ужасно болело, словно до злосчастного урока Блум пробежала несколько километров под палящим солнцем. В голове царила звенящая пустота, словно девушка имела неосторожность врезаться в кирпичную стену пару-тройку раз. «Мне так плохо», — мысленно простонала фея, положив ладонь на взмокший от пота лоб. «Очень-очень плохо. Почему что-то похожее происходит именно со мной?» Чудесная сказка быстро превратилась в суровую реальность, со всеми недочетами и неудобствами. Феи, казалось бы, должны быстрее регенерировать и идти на поправку, ведь огромное волшебное измерение подвергается опасности каждую минуту. Защитники добра и справедливости не могут часами валяться на больничных койках, мучаясь от сильной головной боли. «Блум, ты в порядке?» Немного хриплый голос колокольчиком прозвенел на общем фоне. Зажмурив глаза, рыжая волшебница перевернулась на другой бок, оказываясь лицом перед говорившей. Флора, которой досталось меньше всего, робко улыбнулась и лучше поправила ширму за своей спиной. Воздух вокруг несколько подрагивал, что свидетельствовало об активированном заклятии. Через секунду купол тишины полностью обволок двух фей, скрывая их разговоры от посторонних ушей. «Ох, прости, Флора», огненная фея приоткрыла свои глаза и взглянула на фею природы. Бинты плотно обвивали ее правое запястье. «Прости за все, все в полном порядке», растерянно ответила Линфейка, словно не ожидая извинения. «Ты не нарочно это сделала, я точно знаю. Не стоит корить себя за то, что ты контролировать не в состоянии». Дикая обида сжалась калачиком, и на глазах Блум навернулись слезы. Все самые лучшие эмоции утекли прочь, вместе с испускаемой ранее энергией, и теперь в сознании остался только жгучий стыд и противная жалость к себе. Как она могла причинить вред стольким людям в один момент? Вцепившись пальцами в стерильно-белую простынь, рыжая протяжно завыла, словно загнанный в клетку волк. «Прости, Флора, я не хотела, я не знала, я...» Другие слова утонули в потоке рыданий. Цветочная фея немедленно присела на край койки и обняла соседку по комнате, шепча слова утешения. Сама Флора с трудом верила в происходящее. Еще никогда ей не приходилось доводить людей до слез, пусть даже не намеренно. Проводя тонкой ладонью вдоль огненно-рыжих волос, фея растений с удивлением обнаружила приятную мягкость. Волосы Блум были куда мягче, чем казались со стороны. «Знаешь, некоторые феи здесь учатся 3 года лишь потому, что они будущие правители или вельможи», — вдруг произнесла Флора, вспоминая вопрос злополучного занятия. «Им не обязательно заканчивать курс подготовительной магии, ведь в скором времени они займут высокие места, и им не придется жертвовать своей жизнью ради планеты. А 4 года – это необходимость для любой, кто желает стать феей-защитницей после выпуска». «Феей-защитницей?» Блум шмыгнула покрасневшим носом и уставилась на фею природы, которая совершенно не тянула на будущую воительницу. Пусть она и была немного полновата, но эта полнота добавляла ей детского очарования. «Энн, но ты же фея природы. Разве твои таланты? Я здесь по той же причине, что и ты». Ласка пропала из голоса Флоры. Легкий холодок исходил из каждого слова, еще сильнее удивляя огненную волшебницу. «Это необходимость. Самостоятельно я бы не рискнула поступать сюда, но закон для всех един. Что? Неважно». На личике смуглой девушки опять расцвела жалкая улыбка, подобная распустившемуся колокольчику в самый разгар зимы. Сердце Блум неприятно кольнуло, когда перед ее глазами предстала такая неумелая перемена эмоций. «Я здесь на 4 года, как и ты. Может, мы будем держаться вместе до выпускного, Блум? Конечно, будем подругами. Милая Селина, прошу прощения за то, что так долго не выходила на связь. Вместе, где я обучаюсь, практически невозможно пользоваться нормальным телефоном, и это меня удручает. Не прошло недели, как я оказалась в больничном крыле вместе со своими сокурсницами, представляешь? А ведь казалось, смешая я другие жидкости, взрыва можно было и избежать. Но ничего действительно ужасного не произошло. За все время я познакомилась лишь с 4 девушками и одним крашеным хамом. Правда, веселое начало. Одна из соседок точно меня ненавидит, другой на меня плевать, а остальные 2 – вполне себе милые девушки. Они мне нравятся. Но это же ложь. Стелла взглянула через плечо своей соседки, внимательно всматриваясь в неровные строчки текста. Шею принцессы обнимал слегка покрасневший бинт. Блум бросила беглый взгляд на свою приятельницу и вновь уставилась на бумагу, отчаянно сдерживая себя от неуместного остроумия. Рыжая просто не имела права каким-либо образом шутить над блондинкой, особенно после случившегося. Отложив стержневую ручку, огненная фея неопределенно пробурчала. «Я же не могу ей признаться, что учусь в школе для фей, а я даже не про это», — фыркнула солнечная фея, бесцеремонно ткнув пальцем на недописанный конец. «Я не видела еще одной милой девушки в твоем окружении. По правде говоря, ты вообще не общалась с кем-то, кроме обитателей нашей комнаты. Это настораживает немного. Но Флора отличная девушка. А это, Линфея, ты серьезно?» Задумчивость сменилась на легкое раздражение. Стелла сделала 2 шага назад и помахала ладонью перед лицом, нагоняя свежего воздуха. «Та мышь, боже, Блум, вы с ней пересекались от силы 3 раза, 2 из которых – это занятия. С чего такой резкий негатив, Стелла? Ты просто не знаешь обитателей этой вечно зеленой планеты». Солнечная фея поморщилась, но Блум успела уловить нечто похожее на мимолетную досаду и тоску. «Не так давно, но до восхождения отца на трон, мой народ и люди из Линфи вели долгую и кровопролитную войну. Погибло несколько тысяч жителей Солярии. И знаешь, мой дед долгое время не знал, что мы с кем-то воюем. Некогда Линфия поставляла нам лекарства, эликсиры, средства для ухода и прочие важные вещи. Но король решил напасть на нас и сделал это вероломно, включив в состав товаров элементы очень токсичного сока. Люди умирали медленно и мучительно, покрываясь зелеными волдырями и выплевывая колючки изо рта. Обман был вскрыт не сразу. Солярии пришлось заключить согласие с Зенитом и отдать большинство своих секретов за бесценок, чтобы найти корень проблемы. Неужели? К горлу Блум подкатил ком. Во время полноценного военного противостояния линфейцы быстро проиграли и получили осуждение со стороны магического сообщества. Знаешь, моему деду даже удалось достичь того, что этих цветочных детей принимают в ограниченном количестве на полноценное обучение. Обычно с планеты изымаются как минимум 5 фей в год для прохождения полноценного обучения для феи-хранительницы, но Линфия должна отправлять не более 2 кандидаток ближайшие 60 лет. Хочешь сказать, Флора самая талантливая? Огненная фея вскочила с места. Самая талантливая? Стелла задумчиво подняла глаза на потолок. Не думаю. Талантливые не идут в Алфею, предпочитая оставаться в местных колледжах. Но хитрой она может быть очень даже. Но это же было давным-давно. Блум покачала головой. Может, не стоит судить детей по поступкам их родителей, хотя, в твоем случае это уже деды и прадеды. Я ей просто не верю, и мне не хочется, чтобы ты с ней общалась. Часть 11. Штиль. Из всех возможных мест, кафе «Сладкая фея» было самым безопасным убежищем для ведения важных бесед. Зачерпнув маленькой ложечкой немного клубничного мороженого, Ривен покосился в сторону настенных часов. Резные стрелки удобно расположились на цифре 12, а встреча была назначена на более ранний срок. Его девушка чудовищно опаздывала, и было неясно, придет ли она или натура ведьмы даст о себе знать. Обычно мастера темных искусств старались избегать уж очень фейские места, чтобы не запятнать свою репутацию светлыми пятнами. Очень глупое решение, ведь в этом кафе подавали самое лучшее мороженое во всей южной стороне Магикса. Белая дверь нерешительно отворилась и серебряный колокольчик зазвенел, оповещая специалиста о новом посетителе. Молоденькая светловолосая девушка прошмыгнула вперед, крепко прижимая к себе большую розовую сумку с перламутровым отливом. Ривен не сразу признал в этой девушке свою давнюю подругу из Облачной башни, настолько великой была сила новой одежды. Из-под тяжелых белых кудрей проклевывались маленькие розовые бантики, придающие ведьме особую миловидность. Оглянувшись по сторонам, Дарси спешно зашагала к нужному столику. Каждый шаг ее был пропитан странной уверенностью и жуткой усталостью, что не могло скрыться от цепкого взора Ривена. «Тебя сегодня не узнать», — специалист подмигнул вошедший. Скривившись, Дарси заняла место напротив своего бойфренда. Чутье специалиста подсказывало, что лицо ведьмы не подверглось грубому магическому вмешательству. Заклятие было только на волосах, остальное же представляло весьма умелую работу с обычной косметикой и линзами для глаз. Иллюзионистка умела и любила работать руками, принося собственноручно изменения в собственную внешность. А еще Дарси имела мозги, что радовало особо сильно. «Заткнись», — шикнула ведьма, еще раз взглянув по сторонам. Убедившись, что она и ее спутник не привлекают внимания, ученица Облачной башни близоруко сощурилась. «Если тетя увидит, где я ошиваюсь, то она точно посадит меня под замок». «Расслабься», — протянул специалист, отмахнувшись. «Думаешь, ей есть до тебя дело? Не смеши, Си. Просто сделай заказ и вываливай все, что у тебя накопилось». Спокойствие на лице воспитанника короля до такой степени раздражало Дарси, что та с трудом сдерживала себя от откровенной пакости. Ей очень хотелось превратить мороженое в клубок копошащихся червей или болотную дрянь, но подобные шалости с легкостью поставили бы всю маскировку под сомнение. Один только дракон знает, сколько сил и времени было потрачено на маскировку этих ужасных лиловых синяков под глазами. Многочисленные бессонные ночи дали о себе знать, что сильно отразилось на общем состоянии кожи. Девушка приложила ладонь ко лбу и тяжело вздохнула, стараясь игнорировать жуткую усталость. Обрывки фраз, шумы с улицы, болтовня Ривена. Все это так сильно давило на голову, что хотелось кричать во всю глотку. Одна из лучших студенток Облачной башни была бессильна перед заклятием какой-то феи. И пусть эта магия прошла через древний артефакт, но даже так должны быть пути для исцеления. «Мы ошиблись», — наконец произнесла девушка, страшась посмотреть в глаза юноши. «Ривен, мы точно свернули куда-то не туда, и зачем себя в этом винить?» Юноша удивленно посмотрел на спутницу, съев немного мороженого. «Мы были просто не готовы к появлению очередной переменной», — так сказал бы Батон, делящий со мной комнату. «Короче, ничего страшного, ничего страшного». Дарси вцепилась в стол так сильно, что длинные ногти оставили следы на столешнице. «Ты знаешь, что я не могу исцелить своих сестер, потому что эти проклятые ожоги не сходят с их кожи. Ты знаешь, что я все ночи торчу в библиотеках и не видела нормального сна с того самого дня. Я трачу столько сил, когда ты не делаешь абсолютно ничего для моих сестер». Ох уж эти женские запросы. Логика подсказывала, что подобная реакция вполне ожидаема. Ривен тяжело вздохнул и подозвал к себе официантку, совершенно игнорируя ведьму. Сделав еще один заказ, юноша обхватил бледные кисти рук, вынуждая Дарси поднять голову. В этом облике она была такой чужой, что холодок пробежал по коже. «Дорогая, я тоже занят», — непривычно лилейным голосом начал парень. «Я занят куда больше, чем ты можешь себе представить. Сейчас Стелла практически не появляется на улицах и везде таскает эту рыжую фею с собой, а нам это не нужно. Поэтому мне нужно как-то их разделить, чтобы проблем стало меньше. Повторяю, ты ничего не делаешь, ты только берешь и берешь, не внося ничего своего», — прошипела Дарси. «Даже тогда ты ей носом не повел, чтобы спасти нас. Так больше не может продолжаться. Ты вынудил меня пойти на крайние меры, понимаешь?» Тот удивленно изогнул бровь, явно не понимая, о каких мерах идет речь. Понимая его удивление, ведьма раскрыла сумку и небрежно положила на розовый столик бежевую книгу в мягкой тканевой обложке. Пожалуй, обложка насторожила специалиста практически сразу. Кто в это время пользуется настоящими обложками, да еще и оборачивает переплет в ткань? С молчаливого согласия ведьмы, специалист протянул книгу к себе и едва не свистнул. Эта кладезь знаний побывала в библиотеке фей. Удивленно посмотрев на Дарси, Ривен осторожно открыл книгу и обомлел. Заглавие, список глав, Сама информация об издании была написана от руки. Это точно, юноша не мог ошибиться. Витиеватые буквы были красивыми, но несовершенными. Была видна человеческая погрешность, небольшие следы чернил поблизости, ну или желтоватая клякса, которую пытались стереть, но приложенных усилий оказалось недостаточно. Пролистав несколько страниц вперед, юноша с трудом не присвистнул. Весь дальнейший текст был также написан от руки. «И где же ты нашла этот раритет?» Осторожно поинтересовался специалист, закрывая книгу. «Филиал библиотеки Линфи. Мне пришлось многое сделать, чтобы вытащить этот пылесборник». С каждым словом Дарси раздражалась и краснела все больше и больше. Жгучий стыд поглощал ведьму, которой пришлось идти на поклон к проклятым феям. Как выяснилось, в башне практически нет книг для ликвидации проклятий, то есть нас учат их накладывать, но не снимать. «Но ты же ведьма», — на лице юноши заиграла лукавая улыбка, схожая с кошачьей. Обхватив тонкое запястье в своих пальцах, специалист посмотрел в глаза своей избраннице. Он не был магом в привычном понимании, но девушки сами находили в нем что-то особенное, что-то, что вполне позволяло манипулировать их разумом, склоняя все больше и больше к себе. Дарси талантливая темная волшебница, но все же девушка. Небольшой мотылек, готовый сгинуть в пагубном огне. Всего лишь инструмент для достижения желаемого. Тем временем Алфею раздирали совсем новые слухи, которые, к огромному удивлению Фарагонды, никак не были связаны с выходкой новой ученицы. Гризильда оказалась чертовски права, предложив директрисе нового кандидата на роль преподавателя бытовой магии. И, к огромнейшему удивлению, этим кандидатом оказался совсем молодой парень в огромных очках. На вид он был не старше учениц последних курсов, что уже наводило на определенные вопросы. Высокий и тощий, нелепо одетый юноша в огромных очках пристально смотрел на Фарагонду, ожидая ответа той. Конечно же, пожилая женщина не смогла отказать в работе. «Но перед тем, как начать, вы не могли бы подтвердить свой диплом?» По холодному тону Гризильды было непонятно, просила она или приказывала. Эта черта школьной подруги до сих пор вселяла страх и в саму директрису. Задохлик в лимонной рубашке утвердительно качнул головой и, едва шевеля губами, произнес заклятие тишины. Он точно знал, на что идет, выпуская магическую формулу в мир. Мало людей справляются с таким типом магии, не имея природной склонности к оной. А Тимми, судя по анкете, этой склонностью совершенно не обладал. Он просто любил учиться, успел окончить несколько магических колледжей на совершенно разных планетах и казался невероятным человеком, полностью лишенным какого-либо вкуса в одежде. Этого было достаточно, чтобы успешно подписать договор о найме на работу. Часть 12. И дракон сказал, несколькими днями ранее, солярия. И дракон сказал, невзирая на боль и холод, мальчик, играющий рассказчика, оторвался от листка с текстом и обвел внимательным взглядом площадь, стараясь заглянуть в глаза каждому зрителю. Тимми чисто рефлекторно отошел назад и внутренне сжался. Этот ребенок использовал слишком осмысленный прием, чтобы вызывать в толпе жалости и сочувствие к своему товарищу в костюме того самого дракона. Юный актер, ранее распластавшийся на сцене в куче красных конфетти, имитирующих кровь, вытянул левую руку вперед и взглянул на солнце, совершенно не морщась от пронзающего яркого света. Актриса, несколькими годами старше, отчаянно пыталась выбить из себя что-то похожее на страх или растерянность, но эти попытки меркли на фоне сухого профессионализма дракончика. Но даже так, Тимми получал искренний восторг от этой постановки. Привыкший к безукоризненной игре голограмм, выходец «Зенита» не мог оторвать взгляд от этого неумелого действа. Все же отец был прав, когда говорил про очарование человеческой погрешности. Недостаток театрального опыта и несовершенство в науке лицедейства вызывали теплое умиление. «Дети мои, не печальтесь, ибо однажды явлюсь я снова», — прохрипел дракончик, обращаясь скорее к зрителям, нежели к товарищам по сцене. Светловолосый малец закатил карие глаза, издал протяжный вздох и вытянул язык, изображая кончину. Некоторые взрослые, стоящие рядом с Тимми, скорчили недовольные гримасы. Их, видимо, подобная актерская самодеятельность не впечатлила. «Явлюсь, когда вы сами будете нуждаться во мне и моих силах». Публика наградила актеров сдержанными аплодисментами, но даже это нисколько не убавляло атмосферы праздника. Еще раз взглянув на сцену, юноша двинулся дальше, внимательно рассматривая товары на деревянных прилавках. Люди толпились у интересующих их лавочек, в надежде выцепить хороший товар по смехотворной цене. Некс, верный помощник и друг детства, скептически изогнул бровь, наблюдая за столпотворением. Ему не приходилось видеть подобного на улицах Зенита. Торговые ларьки казались ему вульгарными и бессмысленными, очереди вообще представляли из себя верх человеческого абсурда. Кто выходит из дома, чтобы купить булку хлеба? Можно же просто заказать нужные продукты, курьер-робот сам принесет тебе это. Я же говорил, здесь живут одни варвары, шепнул Некс, совсем не разделяющий восторга Тимми. Не пойми меня неправильно, но если этот брак действительно состоится, то тебе придется заправлять страной дикарей и дураков. Как пищу можно класть на эти жалкие ящики, которые точно не проходили дезинфекцию? Но это же торговые прилавки, отчего их нужно обрабатывать? Беззаботно поинтересовался юноша в очках, пребывавший в очевидно приподнятом настроении. О праздниках солярии ходили настоящие легенды, оттого Тимми было радостно просто присутствовать здесь. Чужая культура прямо пронизывала воздух. И вообще, тебе стоит прекратить видеть везде опасность. Это нерационально. Нерационально – это ходить наследнику по улицам чужой планеты без охраны и отслеживающего чипа, обиделся друг, прибавив шаг. А если тебя здесь ограбят или пырнут ножом, думаешь, я найду здесь медиков? Да брось ты, Тимми отмахнулся и подошел к одной палатке. Заплатив несколькими медными монетами, Некс мгновенно спрятал универсальную денежную карту, заломать пропитанного сыром хлеба. Юноша в очках оторвал кусок своему сварливому товарищу. Кто меня узнает? Тем фотографиям, что сейчас в сети, более 10 лет. Никто не признает во мне того круглого карапуза со свиным пятачком. Разве я не прав? И если некий доходяга все же исцарапает меня ржавой заточкой, мой папочка не особо расстроится и подсунет принцессе кого-нибудь из младших. Никто не заметит подмену, учитывая то, что мы все на одно лицо. Пропал один рыжий очкарик, придет другой с таким же именем. Иногда твоя тупая самокритичность меня бесит, ваше высочество, преодолевая брезгливость. Некс все же медленно погрузил свои зубы в хлебобулочное изделие, в голове подсчитывая все те бактерии, что попадут с хлебом в его пищевод. И вообще, почему ты так резко бросил обучение на Айсисе? Я думал, что тебя привлекает поиск всякого непонятного. На мою невесту напали неизвестные маги, пережевывая хлеб и совсем забыв о своих манерах, напомнил Тимми. Для будущего правителя этот юноша непростительно пренебрегал правилами этикета и позволял себе говорить с набитым ртом, но речь его, на удивление, звучала очень четко и понятно. Напали безуспешно, и мне кажется, что подобное покушение вполне может повториться. И я, как истинный джентльмен, должен спасти свою прекрасную даму, разве нет? Больно большое рвение для спасения человека, которого ты видел раз в своей жизни, протянул товарищ и чуть не споткнулся о камень, лежащий под ногами. Уже всеми фибрами своей души Некс ненавидел эту планету. Поправка. Я не видел ее ни разу, оттого это дело и кажется мне весьма интересным. Тимми стукнул охранника под ребра. Купленное угощение оказалось на редкость вкусным, совсем не таким пресным, как сбалансированные блюда с Зенита. «Порой я тебя не понимаю», – простонал обладатель бакенбардов, страдальчески вздыхая. «То ты сваливаешь на пиросы, от тебя не слышно вестей в течение 3 лет, то неожиданно отправляешься покорять Омегу или идешь на поклон к шаману и обосновываешься на Даймонде. И ни разу, вообще ни разу, ты не привозишь мне хороших сувениров. Только лед в пробирке, сухие куски лавы и пучок белой шерсти. А где головы драконов, хвосты ледяных змей или клок волос той захватчицы? Кстати, отчего мы ей войну не объявили? Она устроила переворот, заточила планету во льды и идет наперекор кодексу хорошего правителя. Нельзя объявить войну той, чье происхождение неясно». Тимми мгновенно помрачнел, вспоминая унылые ледяные барханы и измученные лица людей, которые были вынуждены каждый день вступать в схватку с безжалостной стихией. «Я не стремился убивать живых существ. Мною движет жажда познания и желание спасти. Понимаешь ли, если принцессу все же убьют, я не смогу занять трон Солярии. А мне нужно это сделать, ведь в этой планете скрыт большой потенциал. Я уверен, что Даймонд – это только начало. Шаман никто не будет трогать до тех пор, пока она не возжелает увеличить границы. Все это как-то связано, и я пытаюсь найти эту связь, поэтому та авантюра с Алфеей мне кажется неплохой. И вообще, в Солярии очень самобытная культура и интересная мифология. Я как-то рылся в местной библиотеке и откопал книгу пророчеств местной вещуньи, которая предсказала возрождение дракона и обледенение магического измерения. Ох, он еще и суеверным стал. Некс страдальчески прислонил руку к лицу. Еще раз посмотрев в овальное зеркало, Тимми поправил ворот рубахи. Ее яркий цвет выглядел крайне нелепо в сочетании со строгими брюками обычного, не кричащего оттенка. Белые пуговицы до больного выделялись на фоне кислотно-зеленой ткани. Яркий фиолетовый галстук обвивал его шею подобно диковинной змее. Рой определенно постарался в выборе гардероба, раз превратил юношу милого самого по себе в натурального попугая, на которого не взглянуть без кровавых слез. Составление образа нелепого человека оказалось более трудным делом, нежели это казалось с самого начала. Сильнее закрепив ремень на бедрах, парень покачал головой и, подхватив скучный чемоданчик, лениво поспешил в направлении к учебным аудиториям. Учительское крыло оказалось самым обыкновенным, лишенным лоска или пафоса. Скучные коридоры вели вперед, на стенах практически не присутствовало украшений. Редкие преподаватели шли неподалеку, пытаясь окончательно проснуться или просто не уснуть от такого раннего подъема. Хуже всех выглядел длинноволосый эльф, потирающий красные глаза. Тимми, конечно, выглядел не лучше, но у него хотя бы была уважительная причина, а именно начало ивента в одной онлайн-игре. Его гильдия была просто обязана победить, оттого молодой человек уснул лишь ближе к рассвету и, если верить умным часам, зацепил аж всю первую стадию сна, отчего усталость ощущалась не так сильно. На худой конец можно было вздремнуть прямо на преподавательском столе, включив своим студенткам запись случайной лекции с помощью голосового помощника. Нужный кабинет обнаружился весьма быстро. Как и говорила Фарагонда, желаемое место появилось перед глазами почти сразу, стоило только правильно сконцентрировать свою мысль. Вдохнув глубже, Тимми бесстрашно открыл зеленую дверь и шагнул в классную комнату, игнорируя заинтересованные и несколько огорченные взгляды учениц. Грустнее всех оказалась Амарил, ранее активно и распространяющая информацию о молодом преподавателе. Она, признаться честно, на красавчика и не надеялась, но все же не может быть настолько плохо. «Ну, на безрыбье и угорь может сойти за рыбу», — шепнула Кайли, третья одаренная девушка с Соляри, параллельно являющаяся приятельницей феи звезд. «Отстань», — удрученная сложившимися обстоятельствами, Амарил уставилась в свою тетрадь. ГРР, будь ее воля, водилась бы она с популярными и сильными девчонками, а не со вторым сортом. «Ну, всем привет», — Тимми нерешительно улыбнулся, вызывая у некоторых девиц приступы беззвучного смеха. Он выглядел таким жалким и мягкотелым, что взглянуть на него без слез было просто невозможно. «Меня зовут Тимми, и я ваш учитель по чарам. Занятия будут длиться полгода и я знаю, на что ходить не буду», — шепнула Стелла, вызывая у Блум кривую улыбку, а у Музы волну натурального гнева. Мелодийка за это ненавидела властвующих, способных прикрыть свою лень за отцовскими деньгами и высоким статусом. Фея музыки сама не хотела посещать это занятие, считая его крайне бесполезным, оттого злость только усиливалась. «Я знаю, вам не особо это интересно, но мой курс важен не потому, что я его веду», — услышав слова блондинки, юноша ткнул пальцем в доску. Светящиеся цифры и буквы медленно наполнили зеленую поверхность, постепенно начали складываться слова, образующие целые предложения. «Чары – это сильный инструмент, способный на многое. Этот инструмент не просто помогает делать работу по дому, но и помогает в опасных ситуациях. Открыть портал, наложить базовое медицинское заклятие или обратить». Тимми замолк и посмотрел на учительский стол. На глаза попалась ручка, оставленная другим учителем. Взяв инструмент для письма в свои руки, юноша что-то проговорил, и ручка немедленно приняла форму меча. Ученицы удивленно ахнули. Грозное оружие сильно тянуло руку вниз, источая тяжелую ауру опасности. За это Тимми мечи особо и не любил, справедливо считая их очень опасными в руках непрофессионалов. Его кузен так лишился уха в красном фонтане, благо это было возможно исправить одним хорошим заклятием в больничном крыле. Продержав трансформацию некоторое время, очкарик вернул предмету исходную форму. «Но этому я, естественно, вас учить не буду», — хихикнул наследник, облокотившийся массивный стол. Поза крутизны ему не придала, но феям этого было и не нужно. В глазах девушек загорелся интерес. «Мы будем разбирать более простые заклинания с большей эффективностью. И если вы будете хорошими ученицами, то сможете справиться с сильным противником без помощи трансформации, не тратя сил на попросту». Звучит крайне неубедительно, Муза не упустила возможности вмешаться и показательно надув губы, смерила преподавателя тяжелым взглядом. Ее тяжелый взгляд пробивал несчастного до мурашек. «Вы нам врете. Если верить книгам Брайана или Хейгена, то не может низкоранговый волшебник победить того, кто выше. Это противоестественно. Дракон так не задумывал. О, так вы из мелодии». Внутренне Тимми взвыл. «Мелодийцы, в своем большинстве, люди сложные и очень консервативные в вопросах магии и истории. Возможно, эта девочка плохой не была, это просто неправильные взгляды, прививаемые годами со стороны взрослых, но от этого легче не становилось. Понимаю ваше недовольство, но не могу не заметить, что авторы, приведенные вами, обладали весьма поверхностными взглядами и не были достаточно объективными в этом вопросе. Они доказали это во время войны за независимость мелодии», напомнила девушка с хвостиками. Эта победа была весьма мерзкой, учитывая, что против бывалых магов выступали неподготовленные юнцы. В этом нет повода для гордости, стекла его очков холодно заблестели. На войне все средства хороши, и я не отступаю от своих слов. Вы нам бесстыдно врете. Чары бесполезны, учитывая, что вы их свернули почти сразу. Не хочу ставить под сомнение ваш авторитет, но вы недостаточно компетентны, мисс Муза, как я понимаю. Внутренне Тимми неприятно захихикал. Видимо, родители этой студентки особой фантазией не обладали. Я расцениваю ваши слова, как вызов. Если так оно и есть, то можете собрать себе команду, и мы устроим показательный поединок. Да, я бросаю вам вызов. И дракон сказал: «Не лейте кровь вы понапрасну, коли можно дело решить миром», лениво произнесла Блум слова из недавно прочтенной книги, наблюдая за событиями. Но, увы, ее никто не слышал. «Чтобы дать фору, я позволю вам самой набрать команду», поправив очки, объявил Тимми. «Из всех учениц, которые покажутся вам достойными, можете попросить старшекурсниц, они составят вам компанию». Часть 13. Искупление и милость. Погружение в сон было болезненно медленным. Блум успела перемять всю простынь, переворачиваясь с одного бока на другой, безрезультатно стараясь выбрать более удачное положение. Фея не знала, почему именно этой ночью она не могла нормально уснуть. Было неясно, способствовал ли этому спертый воздух в комнате или температура в стенах Алфеи превышала рекомендуемую отметку. Девушка не знала, оттого метания по матрасу грозились затянуться до самого сигнала будильника. Фея бессильно вздохнула и попыталась удобно уместиться на спине. Раскрыв еще не слипшиеся от сонливости глаза, Блум уставилась в скучный белый потолок. Это место было таким отличным от родной комнаты, что каждая ночь превращалась в очень ожесточенную пытку. Руки сами чесались сделать хоть что-нибудь, чтобы придать этому лаконичному месту хоть чуть-чуть индивидуальности и оставить свой след в стенах школы для фей. Девушка сощурилась, представляя над своей головой светящиеся флуоресцентные звезды зеленого цвета. Окажись этот элемент декора у нее в руках, вполне можно было бы изобразить небольшой кусочек земного звездного неба, выложить из кусочков созвездия Скорпиона или Рыб. Может даже раздобыть настоящий звездный атлас и попытаться повторить созвездие оттуда. Земля, сама того не желая, звала Блум назад. Острая, непонятная тоска зародилась где-то над сердцем. Интересно, а сейчас Селина испытывает нечто похожее. Лежа в новой комнате, обладательница рыжей копны волос тяжело вздохнула, вспоминая бледное лицо подруги-неформалки. Отчего-то в тоску подруги было поверить сложнее. В конце концов, это же не она резко бросила всю учебу и всех своих друзей, с головой окунувшись в дивный мир магии и чудес. И чем сильнее фея вспоминала прошлое, тем незаметнее усталость брала вверх над ее сознанием. Глаза закрылись сами, и Блум наконец начала свое путешествие в мире потаенных грез. И как только нить реальности была упущена, гробовую тишину прервали тихие женские всхлипы, раздающиеся неизвестно откуда. Девушка вздрогнула. Подобные сны снились ей с завидной периодичностью и на земле, но сегодня этот случай оказался первым. Решив не противиться своей судьбе, фея двинулась в сторону звуков, старательно напрягая свои уши. Блум казалось, что она слышит что-то еще. «Да спаси мою душу! Забери мой грех!» Мягкий свет исходил от пяти свечей, закрепленных на громоздком и старомодном канделябре. Покрытый легким налетом ржавчины, металл вызывал у Блум очень странные, смутно знакомые чувства, словно перед ее глазами предстало что-то очень знакомое, но давным-давно утерянное по неосторожности. Перед собой фея видела стоящую на коленях девушку в знакомом голубовато-синем плаще, и пусть незнакомка стояла к Блум спиной, рыдая, все равно прекрасно слышала дрожащий от боли голос. Молитва, уже полная неподдельной боли, с трудом выскальзывала с губ ведьмы льда. Ее руки очень сильно болели, и если приглядеться внимательно, то вполне можно было заметить огромное буро-коричневое пятно на свежих бинтах. Уже прошло более 2 дней, а кровь все текла и текла, рана гноилась и не желала затягиваться. Я не желала этого, я не хотела, не хотела. Сторми, лежащая на своей койке, раздраженно фыркнула. Ей было непривычно видеть Айси в таком разбитом состоянии. Это до какого горизонта отчаяния нужно дойти, чтобы на полном серьезе возносить свои молитвы тому, кто уже давным-давно превратился в сказку. Ведьма ветров и штормов этого отчаянно не понимала и изо всех сил старалась свыкнуться с мыслью, что в стенах общежития колледжа она торчит свои последние часы. Что-то ей подсказывало, что копы могут ввалиться сюда в любой момент и повязать всех за нападение на королевскую особу. Вопреки заверениям Ривина, который на полном серьезе прогнозировал спад шумихи уже на следующий день, никто даже не думал забывать о том коварном нападении. Даже сейчас, на единственном письменном столе, прямо под щекой задремавшей Дарси, валялся свежий номер местного новостного журнала, где тема покушения на наследницу престола занимала целых 5 страниц. Материал, конечно, был наполнен ненужной информацией и совершенно очевидными фактами, но даже среди такой кучи мусора таилось зерно здравомыслия, наверняка уже давно принятое в оборот. И детективом быть не нужно, чтобы понять о наличии предателя на территории дворца Солярии. Темная магия поглотила меня и смутила разум. Старшая сестра уже не сдерживала слез боли. «О, дракон, дай милость свою и не брось дочь блудную на этом пути. Тьма ослепила меня, ведь я, глупое дитя, сила эта нужна была мне, чтобы противостоять врагам и вернуть свой родной мир». С трудом пересиливая унижение и стыд, Айси упорно взывала к Всевышнему, отчаянно желая получить его милость. Когда мама была в порядке, она часто молилась великому дракону и пыталась приучить этому своих дочерей. Даже когда шаман вторглась во дворец, королева не встала с колен и старалась достучаться до Создателя, уповая на что-то свое. В голове принцессы вспыхнули воспоминания. Лица родителей, забавная мордашка сестры, безжизненные ледяные барханы и коварная ведьма, сидящая на ледяном троне. Блум увидела все это своими глазами. Цветные картинки быстро пролетели перед носом феи, заставляя ту чувствовать странную вину перед принцессой. Словно именно из-за феи некогда цветущую планету сковали льды, и власть перешла в руки деспотичного правителя, отравляющего жизнь несчастных людей. И да, новоявленная волшебница искренне начала сочувствовать Айси, чья сломанная жизнь едва не разрушила судьбу ни в чем не повинной Стеллы, которой просто не повезло обладать древним артефактом. Человеческие жизни все больше и больше напоминали домино. Падение всего одной детали влияет на всю композицию. Мне жаль, Блум встала перед ведьмой и закусила губу. Лицо вопрошающей было скрыто плотной тенью капюшона, но даже так фея видела искусанные в агонии губы. Кровавые пятна усеивали бледно-розовую кожу, следы зубов выделялись четким рельефом. А еще эта рана. Мне правда очень жаль тебя. Чуть загорелые пальцы коснулись грязного бинта. Рыжеволосая красавица прикрыла свои глаза и чисто по инерции зашевелила губами, выговаривая для себя малопонятные слова, по произношению отдаленно похожие на латынь или что-то в этом роде. Неизвестное знание само вырвалось на свободу. «Ты зря тратишь свое время», — как бы невзначай сказала Сторми, которая давным-давно успела разочароваться в драконе. «Твой бог мертв, и мертв уже несколько столетий». Ведьма уже хотела дополнить свое замечание, но что-то не дало ей этого сделать. Со смесью страха и ужаса Сторми наблюдала за тем, как огонь со свеч перекинулся на сестру. Потребовалось секунды, чтобы пламенный покров полностью поглотил все тело ледяной ведьмы. Чудовищно яркий свет залил комнату, заставляя дремлющую Дарси проснуться. Утром Блум ощущала себя чрезвычайно разбитой. Занятия отменили после того, как прозвонил будильник. Практически весь преподавательский состав оправился в облачную башню, в которой, если верить слухам, произошло нечто неординарное. И с одной стороны художница была искренне рада неожиданному выходному, а с другой ей очень хотелось отмотать время назад и выключить будильник, чтобы не просыпаться в такую рань. Примерно такого же мнения придерживалась муза, спросонья напоминающая грозовую тучу. Как все удачно сложилось, и только Стелла была полна силы и энергии. Она без всякого спроса завалилась на кровать охранницы подруги и довольно потянулась, вдыхая запах земного стирального порошка. Экзотика, как-никак, я даже не знаю, пойти ли сегодня в магазин или позволить себе поваляться в своей комнате, листая журналы. «А ты не хотела бы уделить свое время мне?» – аккуратно поинтересовалась Блум, понизив голос до подозрительного шепота. Она давно считала, что эту тему стоило поднять еще раньше. «Понимаешь, тут все девочки как бы способны трансформироваться и вызывать крылья, а я не могу заставить проклюнуться даже цветок». Принцесса Солярии прикусила язык. Она знала, что этот день когда-нибудь настанет, но даже в самых смелых мечтах не могла узреть то, что это произойдет так быстро. Посмотрев по сторонам, солнечная блондинка выдавила из себя улыбку. «Про магазины, похоже, можно забыть. О, тогда давай я устрою тебе тренировку», уже смирившись со своей судьбой, предложила солнечная фея. «Пригласим Ревина и устроим небольшой переполох на лесной поляне, как тебе идея?» Часть 14. Эволюция. В начале своего пути ведьма или фея вполне может сменить свою классификацию. На момент серьезного обучения магическое ядро только-только формируется, из-за чего вполне возможны метания из стороны в сторону. Ближе к третьему курсу источник магии формируется окончательно, из-за чего ведьмы-студентки феями стать не могут при всем желании. Подобная мысль встречается в любом более-менее приличном издании по учебной литературе для высшего курса магии. Достаточно простой посыл стал своеобразной аксиомой еще очень давно, когда исследования по природе магии были на весьма примитивном уровне. Ни разу в истории не было случаев, чтобы матерая ведьма превратилась в фею. До сегодняшнего дня, со смесью страха и ужаса, Гриффин наблюдала за Айси, перспективной третьекурсницей и весьма могущественной ведьмой льда, что в этот момент, откровенно говоря, горело и видоизменялось. Облик несчастной девушки менялся ежесекундно. Топы, бриджи, платья, сложные наряды. Все это менялось на Айси с такой чудовищной скоростью, что глаза директрисы не успевали проследить за всем этим. Хаотично менялись превращения, не имеющие никакого четкого плана развития. База, Чермикс, Энчантикс, Дримикс, Гармоникс, прочие, давно утерянные трансформации зажигались сверхновыми звездами и тут же тухли, превращаясь в странную историю. Огненный покров опасно шипел, когда Гриффин хотела подойти к своей студентке и хоть как-то помочь той. Всевышний явно не желал действий со стороны посторонних. «Айси, ты как себя чувствуешь?» — с надеждой спросила директриса, ощущая шаткость этого положения. Хаотичная сила вызывала в колдунье очень противоречивые эмоции. В схватку вступили три ипостаси женщины, издревле присущие директрисе облачной башни. Любопытство ученого, не зря она доктор магических наук, столкнулась с чисто человеческим страхом неизвестного. Неподалеку мелькал материнский инстинкт и отсутствие сомнений касательно правильности своего намерения. «Никак», — ответ застыл на языке, но ледяная ведьма не могла найти в себе силу, чтобы ответить на вопрос. В горле очень сильно пересохло, но кроме этого никаких негативных результатов не было. Наоборот, неизвестная магия щекотала и вызывала достаточно приятные ощущения. Ведьма чувствовала себя очень даже комфортно. Перед ее глазами зажигались звезды, рождались планеты, цивилизации сменяли друг друга. Чья-то легкая рука открывала перед Айси все двери мира, позволяя ведьме преодолеть порог собственных возможностей. Еще никогда глава Трикс не чувствовала себя настолько хорошо. Она была способна на все, буквально. Все существующие законы резко перестали иметь силу и превратились в жалкий свод правил, который можно нарушить по малейшему желанию. Жаль только, тело было сковано струящимися потоками первородной магии. «Немедленно свяжитесь с Фарагандой», — скомандовала Гриффин помощнице, которая прибежала на шум. «Мне срочно нужна она и ее команда. Повторяю, нам необходимо попасть на полигон», — весьма настойчиво произнесла Стелла, уперев руки в бока. Смотря со стороны, можно было бы не догадаться, что солнечная блондинка обращалась к главе общежития. Увы, по грустному стечению обстоятельств, этой главой являлась небезызвестная мадам Дюфор. Это вопрос жизни и смерти. Принцесса Солярии говорила достаточно убедительно, но одного актерского мастерства было явно недостаточно в общении с этой экстравагантной женщиной в красном. Блум поджала губы и уткнулась носом в пол, мечтая провалиться под землю. Новоиспеченной фее меньше всего хотелось пересекаться взглядами с преподавательницей по хорошим манерам. В памяти юной девушки до сих пор был свеж недавний инцидент. Художница закусила щеку с внутренней стороны и мечтала о скором завершении столь неприятного диалога. За приятельницу обладательница рыжих волос испытывала испанский стыд. «Мне очень жаль, мисс». Дюфор притворно закатила глаза к потолку, тухло изображая участие и понимание. «Но правила Алфей, если вы с ними не знакомы, запрещаю первокурсникам использовать полигон в личных целях. Поэтому, будьте добры, бросьте эту затею и вернитесь к своим делам, не нервируя занятых взрослых». Стелла обиженно надула щеки. Папочка учил прибегать к разным методам, чтобы достичь желаемой цели. Юная принцесса некогда училась манипулировать людскими сердцами, но мадам Дюфор не желала поддаваться личным чарам наследницы. Даже наоборот, эта женщина практически неприкрыто насмехалась над бесплодными попытками сыграть на базовых характеристиках феи. Будь преподавательница этикета моложе на несколько десятилетий, этот трюк, возможно, и прошел бы, но только не сейчас. «Я не преследую личную цель», – ощетинилась Стелла. Ее искренне бесило упрямство преподавательницы. Вот в прошлом году, еще на первом вводном дне, старый ректор говорил о том, что полигон доступен всем и каждому. Любая энтузиастка могла подойти к служащему и забронировать несколько неучебных часов для самостоятельного освоения магии. «Мы просто хотим потренироваться. События прошлых дней оставили на мне неизгладимый след, и я хочу. Это, безусловно, похвально, но к чему полигон с иллирийцем?» Наконец поинтересовалась дама в красном, растянув тонкие губы в неприятной улыбке. Неприкрытое раздражение читалось в холодных глазах. Юная фея солнца поморщилась. «Ну вот, приехали. Так вот к чему это все упирается». Стелла прекрасно знала, что отношение к принцессам из других планет совершенно другое. Студентки их побаиваются, преподаватели соблюдают субординацию. На ум пришли минувшие годы в Королевской академии на нейтральной торговой планете. Именно там юная принцесса впервые столкнулась с полным безразличием со стороны окружающих людей. «Твой статус ничего не значит, если окружающие в первую очередь судят по твоим силам». Маленькая лохматая девочка в огромных розовых очках быстро пришла к такой мысли и просто смирилась с этим, когда молодая ухоженная девушка поставила себе цель сломать проклятый стереотип и доказать всем в этом несправедливом мире, что Солярия – это сильная держава с талантливым населением. К тому, что солярийцы невероятно умелые воины и превосходные стратеги, как показывает практика минувших лет, нельзя их притеснять из-за генетических особенностей. Это неправильно и противоречит этике педагога. Вся троица резко замолчала. Дюфор даже подпрыгнула на месте, когда в разговор бесцеремонно вмешался Тимми, греющий уши неподалеку. Стелла уже хотела выдать пламенную речь в защиту своего народа, но новый учитель по чарам ее опередил. Молодой человек поправил свои очки и довольно улыбнулся, высказывая всем своим видом удовлетворение от полученного результата. В любом случае сконфуженная Дюфор что-то пробормотала, после чего весьма выразительно посмотрела на запертую учительскую Тимми. Намек этот был ясен, и двое преподавателей без лишних слов прошли в помещение, оставляя учениц по другую сторону. Блум и Стелла удивленно переглянулись между собой, после чего недоуменно уставились на дверь. Девушки были явно удивлены и растеряны из-за произошедшего. Блум не понимала, стоит ли им стоять вот здесь и дожидаться Тимми или идти прочь, забыв неприятный диалог. Впрочем, дверь открылась несколькими секундами позднее. Чаровник, не стесняясь, вертел на пальце пропуск. «Я уладил все разногласия с мадам Дюфор, девушки. Думаю, вам лучше приступить немедленно, дабы не терять драгоценное время». «Ау!» – удивленно протянула Стелла, когда учитель по чарам уместил ключ-карту в ладонях Блум. «Спасибо вам большое. Без проблем, юные принцессы, без проблем. Значит, у вас выходной?» – в очередной раз спросил Ривен, тем самым выводя наследницу из себя. «Я правильно понял, ага, но сейчас начало учебной недели, есть такое. Ты действительно не понимаешь?» По тону Ривена казалось, что сам молодой человек раздражен не меньше принцессы Солярии. «Стелла, я рад за тебя, но ты не подумала, что у меня также могут быть дела». «Да не лги», блондинка громко фыркнула, вызывая у Блум нервный смешок. У рыжеволосой возникла упорная ассоциация с лошадью. «Ты точно свободен, раз взял трубку. Просто скажи, где ты, и я открою портал». «Но я даже не соглашался на эту авантюру». Теперь настала очередь Ривена недовольно фыркать. Громкие динамики ультранавороченных мобильных телефонов превращали все теоретически личные диалоги в достояние общественности. «У меня были планы на этот день, между прочим. Не забывай, я твой единственный план во время нахождения в Магиксе», строго напомнила блондинка. «Поэтому адрес в студию. Я же не знаю твое местоположение. Посмотри на часы», раздалось из динамика. «А теперь взгляни вперед, снова глянь на часы и осознай, что утром я торчу в общежитии. ГР, ладно, просто открой портал. Быстрее начнем, быстрее за». Тело Стеллы обхватило яркое солнечное сияние. Всего мгновение и светловолосая девушка уже стояла перед подругой в полной боевой готовности. Принцесса Солярии материализовала свой скипетр и рассекла им воздух, тем самым открывая портал между двумя противоположными точками. Потребовалось одно мгновение для того, чтобы на полигоне, который мало чем отличался от лесной площадки неподалеку от Алфеи, появился юноша в серой футболе и пижамных штанах. На голове специалиста царил жуткий бардак. Блум хихикнула снова. Вид неприятного парня сильно рассмешил девушку с земли. Больно комично выглядела эта картина. «Не лыпся», — вяло пробормотал Ривен, которому для полного антуража не хватало только кружки с кофе в руках. «Я, конечно, все понимаю, но этот ранний сбор уже действует мне на нервы. Симпатичная футболка», — не сдержалась художница. На обыкновенной спальной футболке серого цвета была изображена скалящаяся морда невиданного ранее зверя. Животное чем-то напоминало земного волка, который внезапно решил, что он тигр. Внизу виднелась прекрасная надпись. «Если маги-волк воет, значит он воспроизводит звук, и мысль содержательная. Одобряю». «Вау, а я думала, что ты выбросил этот комплект еще на дне рождения». По виду можно было сказать, что Стелла была приятно удивлена увиденным. «В любом случае мне лестно, что ты не пренебрегаешь моими подарками. Не обольщайся, принцесса», — специалист усмехнулся. «Этот камуфляж просто отбивает надоедливых прилипал». Стелла щелкнула, и наряд специалиста мгновенно сменился на его рабочую одежду в стенах королевского дворца Солярии. Блум сморщилась. Золотой совершенно не шел молодому человеку и выглядел ужасно вычурно. Хотя вычурность являлась визитной карточкой солярийцев, поэтому все было в полном порядке. «Я слышала о произошедшем», — проинформировал Ривен, выставляя перед собой саблю. «Поэтому не думай, что я тебя буду жалеть, ведьма. Часть 15. Из глубин твоего сердца. Кто бы мог сказать, что социальное неравенство может царить в Алфее, в школе, специально созданной для обучения богатых наследников?» Тимми дураком не был и догадывался, что ребята из не самых благополучных и знатных семей могут подвергаться нападкам тех, кто выше их по социальному статусу, но где это видано, чтобы травле подвергались особо близкие к трону? Преподаватель чар откинулся назад, лениво наблюдая за происходящим на полигоне. Один пункт из образовательной декларации гласил, что любые тренировки с использованием физической силы должны осуществляться строго под преподавательским надзором, поэтому Тимми засел в специальной комнате для наблюдения за своими подопечными, стремясь не просто проследить за безопасностью, но и собрать хоть немного информации. Больше всего парня в очках беспокоила не столько Стелла, сколько ее спутники, и самое странное, что Тимми толком и сказать не мог, кто его волновал больше. Тот, кто в день нападения таинственно исчез, или та, которая буквально возникла из воздуха. Ситуация была очень странной. Если верить документам, отосланным Никсом, то Блум, как таковой, и вовсе не существовало. Ее имя встречалось только в новых бумагах, которые и были отосланы в Алфею на момент ее поступления, то есть совсем недавно. Остальные же 16 лет она совершенно не упоминается, и выплаты на нее в приют не приходили. Все выглядело так, словно несчастную просто впихнули в последний момент, и никто не стал разбираться. Ривен же, обучающийся третьего курса Красного Фонтана, был очень странным типом, если верить наблюдениям психолога, который проводил осмотр всех студентов. Еще никогда ранее Тимми не видел столь точного попадания в образ немного грубоватого, но все же безобидного типа. Несмотря на свое низкое социальное происхождение, молодой человек имел доступ к огромным ресурсам, и вместо того, чтобы использовать их с умом и развиваться душевно, он просто существовал вокруг Стеллы, а когда она уходила, он просто исчезал и не появлялся более, словно статист в дешевом фильме ужасов. «Получай!» — выкрикнула Стелла, бросив в Блум светящийся шар солнечной энергии. Девушка с рыжими волосами отпрыгнула прочь, а не поставила щит или не перебила заклятие своей магией. Тимми непонимающе вздохнул. Почему его ученица вообще оставалась в человеческой форме, когда ее подруга и ее телохранитель активно нападали? Складывалось ощущение, что художница просто не знала, как это делать. Бред. К 16 все феи получают базу, даже самые слабые, напомнил себе Тимми, достав из кармана телефон. Ему следовало быстрее отослать сообщение Нексу с новым поручением. Решение этой головоломки требовало больше подсказок. «Знаешь, в дохлую рыбу и то палкой тыкать веселее», — проворчал Ривен, который, вопреки своему обещанию, все же сдерживался и не осыпал неприятельницу быстрыми и точными ударами. Специалисту не очень хотелось случайно убивать кого-либо, ведь подобное трагическое стечение обстоятельств грозилось только навлечь еще больше ненужного внимания, да и убийцей становиться не очень-то и хотелось. Не в это время. Ты хоть попрыгай там. Кулаки Блум зачесались. Знакомое раздражение давало о себе знать. Художница решительно двинулась вперед, переходя на бег. Ривен без особого труда уклонился давно заученным движением и весьма ощутимо приложил обладательницу густой рыжей шевелюры по затылку. Сначала послышался короткий вскрик, после чего Блум упала на песок. Тимми уже хотел было вмешаться в ход поединка, однако странная ученица достаточно резво откатилась в сторону и кинула песок в обидчика, явно целясь на глаза. Молодой преподаватель, понимающе покачал головой и немного, совсем чуть-чуть, вмешался в ход тренировочного сражения, создав немного ветра. Подобного хода Ривен не ожидал, оттого ловушка сработала просто идеально. Специалисту не оставалось ничего другого, как отойти назад и прочистить глаза, оставив тренировочное оружие. Стелла поджала губы в тонкую линию. Ей, как фее достаточно мирной, было неудобно нападать на человека, который не был вооружен. Солярийская принцесса летала высоко над головой Блум и могла вполне беспрепятственно осыпать незадачливую землянку градом самых разных заклятий, однако внутренний моральный кодекс не позволял блондинке так легко взять победу. Солнечная фея нахмурилась. Для нее, к сожалению, было невозможно сражаться на равных. «Сдавайся!» – прокричала принцесса, наивно надеясь на быструю победу. «Сейчас Ривен отдохнет и мы начнем второй раунд». Художница резко отскочила назад. Слова приятельницы весьма больно резанули по самолюбию. Блум меньше всего хотела сдаваться. События минувших дней быстро промелькнули перед глазами, предоставляя обладательнице рыжих волос один единственный ответ. Вскинув руку, фея в человеческом обличье решительно взглянула на соперницу и громогласно произнесла: «Ко мне». Скипетр, ранее находящийся в неактивном состоянии, отозвался на призыв. Стелла и пикнуть не успела, как чужеродная сила начала тянуть фею вниз, к земле. Солнечная фея старалась бороться с притяжением, однако ее сил не хватило на достойное противостояние. Нахмурившись, Блум неясно махнула рукой, указывая куда-то в противоположную сторону. Кольцо совсем потяжелело, и Стелла, не успевшая избавиться от ноши, звучно врезалась в песок. Тимми шокированно распахнул глаза, когда Ривен издал некий нечленораздельный звук. Тупая боль пронзила тело солнечной принцессы. Скипетр вернулся в исходную форму и быстро полетел в сторону художницы, параллельно источая огненно-красную ауру. Совсем не осознавая своих действий, Блум занесла артефакт над головой и что-то пролепетала. Мгновенно пламя охватило девичье тело, образовывая таким образом плотный магический покров. Магия, ранее копившаяся где-то в потаенных источниках, мгновенно вырвалась на свободу и весь полигон залил яркий свет. Лишь Стелла, которая по своей природе имела определенную привычность к яркости, сумела увидеть маленького дракона, который обвил тело подруги. И почему тут так много блесток? Пожалуй, это не то, что ожидали увидеть невольные свидетели первого превращения в фею. Едва свечение прекратилось, как Блум с долей ужаса и неприятия уставилась на нарукавники. Лицо художницы явно отражало недовольство и ужас. «Эй, а это юбка? Минутку. А топ почему такой короткий? Ох, нет-нет-нет, я же не умею ходить на кабл». Тирада рыжей волшебницы окончилась неожиданно. Блум не сумела устоять на новых каблуках и бесславно шмякнулась на песок, не успев даже использовать скипетр в качестве опоры. Радость от превращения, еще даже не успевшая вспыхнуть, мгновенно исчезла. Ни наряд, ни обувь, ни маленькая золотая коронка совсем не радовала новоиспеченную фею. Лишь крылья, маленькие и похожие на листики с деревьев, робко трепетали за спиной, вызывая лишь частичное удовлетворение. Художница сомневалась, что вообще взлетит вверх, ибо под юбкой совсем отсутствовали шортики или бриджи. Светить своим бельем перед всем честным народом не хотелось. Оттого весьма интересная способность сразу же потеряла всю свою привлекательность. «Ты превратилась». Забыв о боли, личном унижении и позорном поражении, Стелла радостно посмотрела на протеже. Пропустив мимо ушей явное недовольство новой трансформации, солнечная принцесса показала большой палец подруге. «Теперь ты можешь летать. Слушай, а можно как-то поменять превращение? Мне совсем не нравится дизайн моего костюма». Ривен, пришедший в себя, даже присвистнул. У Блум, Как оказалось, была талия и грудь. Ранее этого специалист совершенно не замечал из-за чуть мешковатой желто-голубой футболки и огромных джинс, которые, вообще-то, давно просились на помойку из-за излишней мешковатости и пятен от краски. Сейчас же девушка перед ним словно расцвела в лучшем смысле этого слова. Длинные рыжие волосы водопадом спускались вдоль тонкой спины. Вроде эта прическа не отличалась от привычной прически девушки с земли. Однако только сейчас Ривен в ней увидел что-то необъяснимо притягательное для себя. «Что это еще значит?» – гневно спросила Стелла. Солнечная фея была, мягко говоря, оскорблена. Каждая фея знала, что вид первой трансформации сильно зависел от первого впечатления, и поэтому блестящие шмотки целиком и полностью были вдохновлены превращением принцессы Соляри, которая также попала под впечатление от базовой трансформации своей дорогой подруги, Варанды Каллиста. Красивый костюм и блестки, между прочим, это главная особенность Алфеи. Безмолвный наблюдатель хмыкнул. С каждой новой минутой в голове Тимми зарождалось все больше и больше вопросов. Почему Блум сумела призвать скипетр Солярии и с его помощью запустить базовую трансформацию? Если для активации базового превращения требовался артефакт, значит ранее девушка не перевоплощалась в обличье феи, если так оно и было, то почему взрослые не позаботились об этом? Молодой человек хмыкнул. В его памяти до сих пор была свежа трагическая история принцессы Астрид, очень дальней родственницы той женщины, которую следовало бы величать матерью. Если верить генетическим таблицам, то несчастная представительница Асгарда была Тимми троюродной сестрой. Ее случай даже вошел в учебники по магической психологии и основам превращений. Маленькая несчастная принцесса, чей дар не проявился и на 17-й день рождения, стала жертвой заклятия со стороны собственного отца. Мужчина посчитал, что близость опасности и страх за жизнь пошевелит хоть что-нибудь в душе дочурки. Однако, как бы грустно это ни звучало, не все обитатели волшебного измерения обладали достаточными силами для влияния на само пространство. Видел свою родственницу Тимми раз пять, если не меньше. Некогда романтичная и просто безобидная девушка с необычным ледяным покровом на коже буквально превратилась в ожившую льдину. Заклятие родителя не причинило физического вреда дочери, однако все эмоции были безжалостно вытравлены. Магия, к слову, так и не пробудилась.